Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил, от всего, если вы друг ей. Старуха сломала беседку, но не страсть. Страсть сломает веру. Вы же сами говорите, что она больна. Я не говорил, что она больна от страсти. От чего же расстроена? От того, что вы пишете к ней, ждете в беседке, грозите прийти сами. Она не переносит этого, и только это поручила передать. Она только говорит так, а сама она говорит всегда правду. «Почему она дала это поручение вам?» — вдруг спросил Марк. Тушин молчал. «Она вам доверяет. Стало быть, вы можете объяснить ей, как дико противиться счастью. Ведь она не найдет его там, у себя. Вы посоветовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль. Притом я предлагаю ей...» «Если б вы умели понять ее», — остановил его Тушин, «то давно бы знали, что она из тех, кому объяснять нечего и советовать нельзя. А колебать бабушкину мораль я не нахожу нужным, потому что разделяю эту мораль». «Вот как! Вы удивительный дипломат! Отлично исполняете поручение», — раздражительно сказал Марк. Тушин молчал, наблюдая за ним и покойно ожидая, что он волей или неволей отдаст ответ. Это молчаливое спокойствие бесило Марка. Сломанная беседка и появление Тушина в роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что вера не колеблется больше, что она установилась на своем намерении не видеться с ним никогда. В него тихо проникло ядовитое сознание, что Вера страдает действительно не от страсти к нему, иначе она не открылась бы бабушке и еще менее Тушину. Он знал и прежде ее упрямство, которого не могла сломать даже страсть, и потому почти с отчаянием сделал последнюю уступку, решаясь жениться и остаться еще на неопределенное время, но отнюдь не навсегда тут, в этом городе, а пока длится его страсть. Он верил в непогрешимость своих понятий о любви и предвидел, что рано или поздно она кончится для обоих одинаково, что они будут виснуть один другому на шею, пока виснется, а потом... Он отдалялся от этого потом, надеясь, что со временем Вера не устоит и сама на морали бабушки, когда настанет охлаждение. Теперь и эта его жертва, предложение жениться, оказалась напрасную. Ее не приняли. Он не опасен и даже не нужен больше, его отсылают. Он терпел в эту минуту от тех самых мучений, над которыми издевался еще недавно, не веря им. «Нелогично», — думал он. «Я не знаю, что я сделаю», — сказал он все еще гордо. «И не могу дать ответа на ваше дипломатическое поручение. В беседку, конечно, не приду, потому что ее нет. И писем не будете писать», — давал за него ответ Тушин, — «потому что их не передадут. В дом тоже не придете, вас не примут». «Кто? Вы?» — злобно отозвался Марк. «Что же вы, стеречь станете?» «Стану, если Вера Васильевна захочет. Впрочем, здесь есть хозяйка дома и люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличий и спокойствия женщины». «Черт знает, что за нелепость!» — рычал Марк. «Выдумали люди себе кандалы. Лезут в мученики». Ему все еще хотелось удержаться в позиции и удалиться с некоторым достоинством, сохраняя за собой право не давать ответа. Но Тушин уже знал, что другого ответа быть не может. Марк чувствовал это и стал отступать постепенно. «Я еду скоро», — сказал он, — «через неделю. Не может ли Вера Васильевна видеться со мной на одну минуту?» «Не может положительно, она больна». «Лечит, что ли, ее? Ей одно лекарство. чтоб вы не напоминали о себе. «Я ведь не совсем доверяю вам», — едко перебил Марк. «Вы, кажется, неравнодушны к ней и...» Тушин опять покачал ель, но молчал. Он входил в положение Марка и понимал, какое чувство горечи или бешенства должно волновать его, и потому не отвечал злым чувствам на злобные выходки, сдерживая себя, а только тревожился тем, что Марк из гордого упрямства, чтобы не быть принуждену уйти или по остатку раздраженной страсти, еще сделает попытку написать или видеться и встревожит Веру. Ему хотелось положить совсем конец этим покушениям. «Если мне не верите, то у вас есть доказательства», — сказал он. «Расписка, да, это ничего не значит. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль. Может быть, уже она теперь жалеет, что послала вас?» «Не думаю. Она бы предвидела это и не послала бы. Вы, как я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочем, я передал вам все, и вы, конечно, уважите ее желание. Я не настаиваю более на ответе». «Ответа никакого, я уеду». «Это именно тот ответ, который нужен ей. Не ей, а вам. Да, может быть, романтику райскому и старухе. Да, пожалуй, и нам, и, может быть, целому городу. Я позволю себе только поручиться Вере Васильевне, что ответ ваш будет вами буквально исполнен. Прощайте». «Прощайте, рыцарь». «Что?» — спросил, немного нахмурившись, Тушин. Марк, бледный, смотрел в сторону. Тушин дотронулся до фуражки и ушел, а Марк все еще стоял на месте. Глава 17. Он злился, что уходит неловко, неблаговидно, хуже, чем он пророчил когда-то Райскому, что весь роман его кончается обрывом, из которого ему надо уходить, не оглядываясь, что вслед ему не послано не только сожаление прощального слова, но его будто выпроваживают как врага, притом слабого, от которого избавит неделя-другая разлуки, да соседняя гора, за которую он перевалится. От чего все это? Он ни в чем не виноват. А ему отказывают в последнем свидании, очевидно, не из боязни страстного искушения, а как будто грубые обиды выбирают посредником другого. И этот другой командует властью Веры, не выходя из границ приличий, выпроваживает его осторожно, как выпроваживают буйного гостя или вора, запирая двери, окна и спуская собаку. Он намекнул ему о хозяйке дома, о людях, чуть не о полиции. В этом, пожалуй, он был сам виноват. Снисходительно обвинял Марк себя, усвоив условия и формы общежития, которые он называл «свободными и разумными», презирая всяким принятым порядком, и которые город этот не признавал такими. Не от того ли Вера теперь будет стыдиться своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отделывается от него заочно через других, как отделываются от дурного знакомства, сделанного случайно или нечаянно? И этот посредник, несмотря на резкие вызовы, очевидно, сдерживался, боясь не опасности, конечно, а тоже скандальной для Веры и для него самого сцены с неприличным человеком. И ко всему этому нужно было еще дать ответ. А ответ один. Другого ответа и нет, и нельзя дать, кроме того, какой диктовал ему этот рыцарь и дипломат, унизивший его холодной вежливостью на все его задирания. Марк, как ни ускользал, отдал ответ. Но как бы Вера ни решила, все же в память прошлого она должна была хоть написать к нему свое решительное письмо, если больна и вынести свидание не может. Пусть охладился пыл страсти, но она дружески могла проститься с ним, подтвердила бы ему, что не мириться с бездной неизвестности впереди, с его созерцанием, и они разошлись бы, уважая друг друга. А она отсылает его не с уважением, а как будто не удостоивает досказать последние слова, как будто он сделал что-нибудь такое. В чем он виноват? Он стал припоминать последнее свидание и не нашел за собой ничего. Он прав, во всем прав. За что же эта немая и глухая разлука? Она не может обвинить его в своем падении, как отжившие люди называют это. Нет. А теперь он пошел на жертвы до самоотвержения, бросает свои дела, соглашается венчаться. За что же этот нож, лаконическая записка вместо дружеского письма, посредник вместо самой себя? Да, это нож, ему больно. Холод от мозга до пят охватил его. Но какая рука вонзила нож? Старуха научила. Нет, Вера не такая, ее не научишь. Стало быть, сама. Но за что? Что он сделал? Марк медленно шел к плетню, вяло влез на него и сел, спустив ноги, и не прыгал на дорогу, стараясь ответить себе на вопрос, что он сделал. Он припомнил, как в последнем свидании честно предупредил ее. Смысл его слов был тот: «Помни, я все сказал тебе вперед, и если ты после сказанного протянешь руку ко мне, ты моя. Но ты и будешь виноват, а не я». «Это логично», — сказал он почти вслух, и вдруг будто около него поднялся из земли смрад и чад. Он соскочил с плетня на дорогу, не оглядываясь, как тогда. Далее он припомнил, как он на этом самом месте покидал ее одну, повисшую над обрывом, в опасную минуту. «Я уйду», — говорил он ей, — «честно», — и уходил. Но обратился, принял ее отчаянный нервный крик «Прощай!» за призыв и поспешил на зов. Этот первый ответ на вопрос, что он сделал, как молот ударил его в голову. Он пошел с горы, а нож делал свое дело и вонзался все глубже и глубже. Память беспощадно проводила перед ним ряд недавних явлений. «Нечестно венчаться, когда не веришь», — гордо сказал он ей, отвергая обряд и бессрочную любовь и надеясь достичь победы без этой жертвы, а теперь предлагает тот же обряд. Не предвидел. Не оценил вовремя Веру. Отвергнул, гордо ушел. И оценил через несколько дней. «Вот что ты сделал», — опять стукнул молот ему в голову. «Из логики и честности, — говорила ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание, — ты сделал две ширмы».